круглую маску, из которой смотрели два уголька глаз, медленно постукивал длинными пальцами по подлокотнику трона из черного дерева. Каждый стук отдавался в мертвой тишине зала, как удар молота по наковальне. Громко. Оскорбительно. 12 лучших воинов дома. 12 комплектов брони. Каждый из которых стоит, как малый орбитальный крейсер. Против одного выскочки инженера и толпы оборванцев с шахтерскими резаками, голос лорда, обращенный к мертвецу, был тихим, почти вкрадчивым шепотом. Но от этого шепота у всех присутствующих по спинам пробегал ледяной холод. «Ты говоришь мне, Каэль, что наша кувалда, способная проломить стену цитадели, не смогла раздавить одного таракана в банке? Ты говоришь, что тебя переиграли тактически?» Ригу стоял в тени у стены. Молодой, никому неизвестный лейтенант, допущенный на это позорище лишь из-за безупречного послужного списка. Он слушал и презирал. Каждое слово Каэля было жалким оправданием. «Кувалда! Вот именно!» Каэль был превосходной, дорогой, но тупой кувалдой. Он повел своих закованных в броню гигантов в узкие клаустрофобные штреки Прометея, где их главные козыри, броня и огневая мощь, стали их смертным приговором. Их разделили, заманили в ловушки, отрезали пути к отступлению. Их расстреливали из-за углов, взрывали под ногами промышленные заряды, заваливали в тупиках. Это была не битва, это была бойня. Унизительная бойня, стоившая дому не только элитного отряда, но и богатейшего рудника, который пришлось уступить ухмыляющимся, как шакалы, стрегам. «Ты не проиграл инженеру, Каэль», — думал тогда Риго, глядя на сутулившуюся спину капитана. «Ты проиграл самому себе, своей гордыне, своей тактической слепоте. Ты принес меч на дуэль со стилетом и удивляешься, почему у тебя дыра под ребром». В тот день он поклялся быть другим. Он будет не кувалдой, он станет скальпелем. Через несколько дней старейшины дома собрали срочное совещание. Зал совета был погружен в полумрак, лишь нефритовый трон старого лорда Гаэтана отражал излучение голографических дисплеев. Его тонкие попаучьи длинные пальцы перебирали гравированный перстень, старую семейную реликвию. Его глаза, сверкающие в глубине морщинистого лица, были необычайно живы. «Имперцы разместят на озере своего инспектора», — произнес он хрипло, будто рассуждая вслух. «Возможно, даже целую комиссию. Будут следить за каждым движением. А стреги все равно будут возводить там свои платформы на костях Ягеллона. Имперский надзор должен быть их гарантией, а мы сделаем его их петлей». Он медленно поднял взгляд на собравшихся офицеров особого отдела. «Пришла пора отплатить за Прометей, и не только кровью. Империя ищет повод, чтобы продемонстрировать заботу об экологии, показать моральное величие». Его губы скривились в презрительной усмешке. «Мы дадим им шанс. Позаботьтесь, чтобы нападение было безжалостным, но не безрассудным». Лорд сделал паузу, в течение которой по рядам прошел едва заметный дрожащий шепот. «Строительная площадка у озера Лехия должна стать местом казни амбиций стрегов. Уничтожьте оборудование, выжгите лаборатории. Пусть ни одна уродливая машина не доживет до утра. Персонал стрегов — излишки. Пусть исчезнут с рассветом, как дурная память». Гаэтана испытующе взглянул в затянутые масками спокойствия лица офицеров. «Пусть империя сочтет это варварством. Это и есть варварство. Но пусть они не узнают, что оно — дело наших рук. Пусть оно даст нам право на будущее. Империя закроет проект, чтобы прикрыться собственной добродетелью. Стреги потеряют не только Лехию, но и имперскую лояльность. Дом Гаэтана вновь окажется в тени, и следующее заседание по разработке рудника Прометей на Визире будет не очередным позором, а нашим реваншем». Он еще раз обвел совещание стальным взглядом. «Я не жду объяснений неудачи, только сообщение об успехе. — холодно завершил лорд. Офицеры особого отдела молча кивнули. Время реванша пришло. В коридорах дома Гаэтана уже двигались тени, подчиняясь воле древнего патриарха. Система Ягеллона была достойна паранойи любого военного стратега. Это была не просто планета, а драгоценность дома стрегов, окруженная не одним, а множеством замков. Внешняя орбита патрулировалась тяжелыми крейсерами с полиэкранным сканированием, плотной сетью спутников ПВО и стаями бойцов-дронов, готовых разнести в пыль все, что не числилось в векселях дома. Кольцо ближнего периметра держали сторожевые корветы на сменных курсах. Их стража казалась неустанной даже на фоне имперских стандартов. Любой груз, любая шлюпка, даже личные челноки рабочих проходили многоуровневый контроль. Маршруты, биосигнатуры, временные окна и коды сопровождения менялись ежедневно. Недаром ходили слухи, что для стрегов Ягеллон – последний рубеж, где проигрыш невозможен. Когда высшие советники пожаловались на угрозу со стороны Гаэтана, глава контрразведки только ухмыльнулся. «Эти шакалы! Пусть побегают вокруг стен, нам бояться нечего». Однако Гаэтана не собирались ни бегать вокруг стен, ни тем более бросаться на них. Они были мастерами другого рода войны, войны двойных ходов, игры в маскировку и отвлечение. Если стреги были каменной крепостью, то Гаэтана тенью на ее стене. Маневр начался с внезапного, почти обидно наглого, инцидента на далекой окраине системы. В тот день потерял управление грузовой транспорт, летевший с оборудованием для имперского форпоста. Судно, будучи по всем базам абсолютно легальным, внезапно запросило аварийный шлюз на внешнем ярусе спутников стрегов. Помехи в сигналах, сбои в бортовых протоколах – все указывало на форс-мажор. Никакой прямой угрозы. Но, согласно директиве, обязанность стрегов – спасать все, что может быть важно для империи. На перехват ушел целый корвет, два патрульных катера и рой дронов-блокираторов. В шквале экстренных сигналов, неразберихи на командных частотах и потоке бюрократических докладов внимание службы безопасности рассеялось на весь сектор. Офицеры связи один за другим принимали решение. Кто не хотел быть тем, кто пропустит критическую угрозу? На пике этого информационного хаоса, когда один сектор системы стоял на ушах, Никта шла другим путем. Без единого агрессивного импульса, без вызова по частотам охраны, без пересечения главных маршрутов, бот двигался как тень вдоль теневого сектора планеты, где излучение газового гиганта перекрывало большую часть сенсоров. Бортовые маскировочные поля сводили электромагнитный след к нулю, а моделируемый сигнал реактивных струй имитировал отпечатки списанных пару лет назад ремонтных шаттлов. Каждый следующий шаг бота был переводом шифров, подменой кодов в топливной сетке и автоматическим клонированием пакетов трафика, чтобы в центральной системе мониторинга появилось еще одно движение стандартных ремонтников. Эта тропинка была проложена заранее. Щедрыми взятками и старыми контактами среди третьих подрядчиков, чей реестр никогда не обновлялся вовремя. Когда основной флот был сосредоточен на аварии в другом конце орбиты, а операторы связи пили вторую кружку кофе под рев автоматических сирен, Никта легко скользнула в атмосферу по излюбленной схеме старых пиратов. Снизу, в тени планетарного кольца, через слой разрешенного грузового трафика. На самых низких высотах бот сбросил остатки маскировки и включил спящий режим. Теперь он был просто еще одним из сотен технических контейнеров, валяющихся в отстойниках. Бортовой ИИ завершил последнюю корректировку. Данные со спутников по остаточной тепловой активности легли в электронные рапорты как малозначительные цели, получив пустую оценку. Через 50 минут после первого сбоя в дальнем секторе Никта коснулась дна тайного оврага у черных грибных деревьев Ягеллона. Вся операция заняла менее часа. Бот с командой призраков Прометея был уже на земле, когда патрули стрегов только докладывали о стабилизации ситуации и искали виновных среди дежурных операторов. Так был взломан замок, который казался неуязвимым. Преимущество оказалось на стороне тех, кто умеет не ломать силой, а скользить по трещинам, оставленным тщеславием и рутиной врага. Риго открыл глаза. Воспоминание из зала совета схлынуло, оставив после себя лишь холодную, острую, как бритва, решимость. Его отряд «Призраки Прометея» был его кинжалом. 20 бойцов. Их композитные кирасы фантазма не остановят прямого попадания из тяжелого бластера. Но они весили всего 12 килограммов, не сковывали движений и были оснащены системой активного подавления шума и теплового следа. Их сила была в скорости, скрытности и смертоносном специализированном арсенале. Риго и его люди привыкли работать в фирменной броне своего дома, гадюка или хамелеон, но эта операция не позволяла оставлять следов, указывающих на причастность Гаэтана. Поэтому все, от оружия до мелких предметов экипировки, было закуплено на теневых рынках. Он подошел к оружейным стойкам, где его люди проводили последнюю проверку. Двое снайперов. Молчаливая девушка по прозвищу Бруджа и ее напарник Лобо протирали оптику своих длинноствольных винтовок «Шепот-22». Это было страшное оружие. Электромагнитный ускоритель разгонял игловидную вольфрамовую пулю почти до гиперзвуковой скорости, а сам выстрел был не громче щелчка пальцев. Рядом технарь, худой парень с нервными пальцами, возился с комплексом РЭБ «Паутина-М». «Не пали мне мозги своей шайтан-машиной, Велос!» — проворчал здоровяк Труэна, закрепляя на спине плазменный резак. «У меня от ее гула зубы ноют. Не волнуйся, мужик, твои два нейрона находятся вне зоны поражения», — огрызнулся техник, не отрываясь от калибровки. «Система готова. Когда я ее включу, они даже на там-тамах друг с другом не свяжутся. Полный вакуум в эфире». Из тени выступил заместитель Риго, Лео. Коренастый ветеран с обветренным лицом и спокойными глазами. Он служил еще отцу Риго и был единственным, кто позволял себе обращаться к командиру без формальностей. Дроны «Москит» вернулись, периметр чист. Охрана стрегов ленива и предсказуема, как приливы. Сидят в своей скорлупе и боятся озера, но... Риго. Батальон, даже такой, это все равно батальон. Если что-то пойдет не так, они нас задавят числом. «Не пойдет, Лео», — холодно ответил Риго. «Мы нанесем удар не по ним, а по их нервной системе. Слепой и глухой гигант не опаснее младенца. Ты поведешь группу «Браво». Твоя цель — ретранслятор. Без ошибок». Лео молча кивнул, он доверял Риго. Но опыт шептал, что идеальных планов не бывает. Глава 7. План Риго был произведением диверсионного искусства. Первая фаза. Обезглавливание. 5 снайперских пар одновременно устранят часовых на всех 5 вышках, тихо и без суеты. Группа «Браво» под командованием Лео нейтрализует патруль, подберется к коммуникационной антенне и выведет ее из строя физически, перерезав кабели, установив и подорвав заряд взрывчатки. И лишь затем Велос активирует паутину. В это же время группа «Альфа» нанесет удар по командному модулю, ликвидировав офицеров батальона охраны и имперского наблюдателя. Лишенный управления и связи, батальон превратится в испуганное, слепое стадо. Затем вторая фаза – финансовое кровопускание. Когда охрана будет нейтрализована, группа «Чарли» во главе с самим Риго ударит по инженерному комплексу. Не по людям, по деньгам. Корабль-строители и техника, буровые зонды, генераторы, лаборатории. Все это Труэна с ребятами превратят в дымящийся шлак стоимостью в миллионы юн. Удар по кошельку стрегов будет куда болезненнее, чем потеря пары сотен охранников. Третьей фазой станет десерт. Когда все будет гореть, когда красивая картинка стрегов потонет в хаосе и панике, они займутся самим инженером Торецким и его командой. Риго хотел этого. Он хотел увидеть лицо человека, унизившего Каэля. Хотел насладиться моментом, когда этот выдающийся строитель поймет, что все его тактические уловки бесполезны. «Они думают, что главная угроза — это озеро», — сказал Риго, обращаясь ко всей группе. «Они смотрят на воду, смотрят перед собой. Они забыли простое правило. Самая большая опасность всегда приходит со спины. Это мы. Мы не Каэль. Мы не будем ломиться в ворота. Мы войдем, как чума. И когда рассветет, дом стрегов найдет здесь лишь остывающие руины. И повод для очень неприятного разговора с Империей». Он обвел всех взглядом. Данные разведки подтверждены. Батальон стрегов за хребтом. Взвод охраны на плато, в жилом модуле. Еще одно отделение распределено по вышкам. Полевое командование и имперский надзиратель тоже сидят в своем будущем гробу. Ну и команда этого инженера строит большие планы у себя в бытовке. У нас 4 минуты на операцию. Боты с бойцами батальона будут здесь через 5. Сделайте все без проблем. Зона чиста и готова к работе. Нашей работе. И в этом была его первая, фатальная ошибка. Их дроны-москиты, настроенные на поиск стандартных военных сигнатур, проигнорировали маленький, холодный лагерь на хребте. Оборудование капитана Кейна работало в пассивном режиме. Его энергетический фон был искусно замаскирован под естественные флуктуации магнитного поля планеты. Для диверсантов Риго имперского контингента просто не существовало. «Выдвигаемся», — скомандовал он. «Группы Альфа и Браво по своим целям. Моя группа идет к объекту, инженер. Синхронизация атаки по моему сигналу через 30 минут. Помните, мы, призраки, нас здесь нет». Тени снова пришли в движение, вытекая из корпуса никты и растворяясь в багровом сумраке. Риго в последний раз посмотрел в сторону далеких огней. Он представил себе лицо Каэля, каким бы оно было, узнай тот о его успехе. Он представил уважение в глазах лорда Гаэтана. Он шел за славой, чтобы смыть тень чужого поражения, и не видел, что сам уже давно ступил в другую тень, отбрасываемую имперским орлом, который молча наблюдал за ним с высоты. Ночь легла на озеро Лехия, как плита из черного базальта, непроницаемая, тяжелая. Она придавила мир, выпив из него все звуки и краски. Вода, днем игравшая чешуей под солнцем, теперь застыла глыбой обсидиана. И в ее мертвом зеркале не отражалось даже небо. Его попросту не было. Лишь сырым могильным холодом тянуло от неподвижной массы, пахнущей илом и вечностью. Лагерь, вцепившийся в скалистый берег титановыми сваями, казался дерзкой и хрупкой горстью светлячков, брошенных в пасть первобытной тьмы. Он гудел устало, низко, как засыпающий зверь, переваривая в своих металлических кишках дневные труды. Лишь одному человеку не сиделось в эту ночь в модуле. Эстебан любил ночь, но не как романтик, а как человек науки. Его глаза искали знамения не на небесах, а в глубинах материи. Он сидел на самом краю плато, отгородившись от лагеря тонкой стеной ночного ветра. Вокруг него на холодном камне лежали инструменты. Но главным был полевой анализатор, его личный шаманский бубен. Ему, как древнему шаману, нужна была абсолютная тишина, чтобы услышать истинный голос этого места. Вот только его духами была энергия. Он отключил все протокольные фильтры, обнажил чувствительные мембраны прибора. Открыл его душу навстречу озеру, ловя его чистое, нетронутое ночное дыхание. И озеро заговорило, но не тем глубинным хаотичным шепотом, к которому он привык за недели измерений. Прибор запел тонко, на одной вибрирующей ноте, как натянутый нерв. На экране анализатора, где обычно плясали жирные аморфные кляксы аномалий, проступила строгая, выверенная линия. Пульсация. Раз, и через выверенный до микросекунды промежуток еще одна. И еще. Синхронно. Эстебан явственно ощутил укол тревоги. Так пульсирует не природа. Природа хаотична и спонтанна. А так работала машина. Так отбивал такт холодный бездушный механизм. Он развернул диаграмму на весь экран. 5 пиков. 5 тонких острых игл, вонзившихся в бархат эфирной тишины. Как зубы вплоть. А вот еще. 3 группы слабых, едва различимых сигнатур. Нестационарных, движущихся. Эстебан провел по экрану дрожащим пальцем. Траектория вела не по воде, а нашла по суше, по камням, огибая естественные препятствия. Сигнатуры двигались к лагерю. Любопытство в его душе смешалось с тревогой, а та, не успев оформиться, обрушилась ледяным страхом понимания. Это были не помехи. Так выглядела тактическая сеть, зашифрованный низкочастотный обмен данными на грани чувствительности. Перекличка охотников, идущих по следу бесшумной стаей. И они были уже недалеко, они были рядом, невидимые, неслышимые. Они обложили лагерь со всех сторон, как волки овчарню. терпеливо ожидая, когда самый глупый ягненок подойдет к изгороди. Эстебан сорвался с места. В ушах стучала кровь. Мир сузился до одной цели строительного модуля. Он бежал, не чувствуя привычной тесноты комбинезона. Пространство модуля ударило в нос остывшим горьким кофе и ментальным напряжением. Брахма, Герда и Харви склонились над голографической картой буровых работ, споря о векторах и мощностях. «Если мы форсируем плазменный эмиттер, то проплавим кристаллический слой на 3 метра глубже, но риск каскадной перегрузки возрастает экспоненциально», — ровным голосом вещал Брахма, когда дверь распахнулась, пуская прохладу с озера и тревогу. На пороге стоял Эстебан, белый как полотно, с распахнутыми глазами. «Они здесь!» — выдохнул он, хватаясь за край стола, чтобы не упасть. «Везде!» Харви поморщился, словно ему насыпали песка в свежесмазанный редуктор. «Эстебан, бога ради, опять твои призраки в машине! Это проклятое озеро сведет тебя с ума! Выпей успокоительного и иди спать! Твои приборы ловят эхо наших же систем! Сам посмотри, умник!» Энергетик почти швырнул ему планшет. «Это не призраки, это сигнатуры систем маскировки. Идеальный математически выверенный синхрон. 5 стационарных позиций. И 3 группы движутся к нам. Одна к антенне, другая прямо сюда». Герда, до этого молчавшая и наблюдавшая, взяла планшет. Ее пальцы забегали по экрану, увеличивая, сопоставляя, накладывая фильтры. Она не была экспертом в тактических сетях, но ее чутье, обостренное в последних проектах, кричало ей то же самое, что и приборы Эстебана. Это была логика загнанного зверя. «Босс?» Ее голос стал беспокойным. Брахма, быстро подойдя, начал всматриваться в картинку на планшете. «Напротив вышек, у всех 5. Как в тире на огневом рубеже. И группы. Так, что у нас тут? Тут связь. Тут командиры батальона. А тут мы». «Бред!» — отрезал Харви. В его голосе прорвалось отчаяние человека, чей упорядоченный мир рушился. «Периметральная охрана стрегов молчит. Они, думаешь, спят, что ли? У них же там всякая следящая, контролирующая хрень. Сейсмические датчики чисты, тепловизоры. Кто тут может нам угрожать, ребя? Просто это могут быть профессионалы, Харви!» — взвился Эстебан. «Которые идут сквозь твои датчики, как вода сквозь сито, которые знают системы охраны лучше бойцов стрегов и даже, сука, лучше тебя!» Брахма молчал. Он не смотрел на панику Эстебана или на упрямство Харви. Он смотрел на дрожащую схему на планшете, и для него это была не схема. Это был приговор. Он видел не линии, а векторы атаки. Холодную, безжалостную геометрию уничтожения. 5 пар снайперов на 5 господствующих высотах. Ослепление. Группа к антенне. Лишить голоса. Группа к командному модулю. Вырвать мозг. План был не просто хорош, он был безупречен в своей смертоносной простоте. «Поднять тревогу по общей связи?» — предложила Герда, ее рука уже тянулась к панели. «Поздно», — дернул подбородком Брахма. «Мы просто сообщим им, что мы их видим. Они ударят немедленно, не дожидаясь идеального момента». Мозг, подгоняемый адреналином, вошел в режим ускорения. «Связаться со стрегов? Пока мы докажем дежурному офицеру, что это не ложная паника, от нас останется лишь дымящийся металл и тишина в эфире». «Тогда забаррикадируемся и будем ждать», — не сдавался Харви, цепляясь за последнюю соломинку здравого смысла. «У нас бронированные двери. Ждать, пока они уничтожат весь лагерь, а потом выкурят нас, как крыс из норы», — возразила Герда. «Нет, нам нужен тот, кто не будет ждать, тот, кто поймет без доказательств». «Таких у нас нет», — нервно отметил Эстебан. «Тогда что, нам конец?» — бросил Харви в наступившей тишине. «Нет», — ответил Брахма, не глядя ни на кого. «Но если продолжим тупить, то будет чистая бойня. Бить будут по площадке, по нам. Спасать нас никто не будет, значит, снова спасаем себя сами». Все замерли, переводя тяжелые взгляды с него на голографическую схему, где смерть уже брала в клещи их лагерь у озера. «Эстебан!» Брахма решительно повернулся к энергетику, его голос стал низким, отрывистым. «Дай максимальное напряжение на прожектора по всему периметру, мне нужна вспышка. Ослепи тех, кто сейчас нацелен на вышке, пусть снайперы замрут, а охрана стрегов вздрогнет». «Спалим освещение секунд за 5-7, решил уточнить Эстебан. «И вырубим все питание на площадке, ведь у нас перегорит», — Брахма перебил. «Нам и нужны эти секунды. Если сдохнем, свет нам уже не понадобится. Выполняй!» Он вскинул руку, указывая на Войтека и Амен-Анха. «Вы двое, бегом к кораблю! Если их цель — артефекс, они будут стремиться проникнуть внутрь. Войтек, блокируй изнутри входной шлюз. Придумай что-нибудь, врубай мозг, жертвуй узлами, системами, устройствами, но не впускай врага». Войтек взволнованно закивал. «Амен-Анх, ты, его руки и охрана. Не давай им повредить обвеску, не давай пробиться к Войтеку, действуй по обстановке». Брахма понимал, как безумно звучит такая задача с голыми руками против экипированных бойцов. Но более мудрых решений не прорисовывалось. Амен-Анх лишь поднял бровь. Молчаливый вопрос был приправлен тревогой. «Мы никого не предупреждаем?» — пробормотал Эстебан. «Бросим лагерь?» «Мы спасаем то, что еще не потеряно», — жестко отрезал Брахма. «Оборудование — корабль профессионалов. Кто сможет подключиться к бою? Остальные сами разберутся». «Денис!» — отрывисто позвал он. «Я здесь». Денис уже держал дрон в руках. «Поднимай птицу, пробивай схему анализатора, ищи способ видеть сквозь сигнатуру их маскировки. Найди мне всех ублюдков, которые на нас лезут. Мне мало планшета Эстебана. Мне нужен визуальный формат, мне нужно знать, где и как они двигаются. Находишь, докладываешь по всем перемещениям. Ты — наши глаза с неба». Денис сглотнул и кивнул, на его лице была с трудом сдерживаемая паника. «Дальше, Герда!» Брахма не снижал темпа. «В жилой модуль офицеров охраны, к наблюдателю группы Кейна, подними их по тревоге, быстро, жестко. Обязательно напрямую требуй связаться с Кейном, только так у нас есть шанс получить подмогу. Сделаешь — прячься за кораблем, не геройствуй». «А кто предупредит остальных?» «Персонал в жилых модулях, я же сама не успею». Герде план явно не нравился. «Не успеешь, потому что не будешь», — Брахма прожег ее взглядом. «Босс, нам нужно просто поднять общую тревогу», — упрямилась Герда, сжимая кулаки. «Тревога может спасти людей. Ты хочешь пожертвовать персоналом, чтобы выиграть минуту?» «Нет». Брахма взглянул немке в глаза, и в его взгляде было что-то чужое и холодное. «Я не хочу. Я обязан. А ты обязана выполнять». Он хотел бы ей объяснить, ей и каждому, но понимал, что на убеждение времени нет. У них, вероятно, еще оставались какие-то минуты, пока нападающие выходят на позиции. Но если диверсанты вели радиоперехват, то, услышав тревогу, они разнесут модули и корабль за 30 секунд. У любой диверсионной группы всегда есть запасной план. Не такой красивый, как исходный, но зачастую не менее разрушительный для их целей. И если сейчас его гвозди попытаются спасти всех, как велит им сердце, то не спасут никого и потеряют все, включая шанс на помощь от Кейна и Стрегов. Харви вдруг сорвался на хриплый смех. «А мои игрушки? Весь автопарк оставим на убой?» «Ты в ангар», — жестко скомандовал Брахма. «Заводи топливозаправщик и тащи его ближе к кораблю. Разливай горючее вокруг, поджигай все, что можешь. В темноте мне понадобится подсветка, а пламя и хаос в рядах убийц — это шанс сбить их ритм. Если повезет, зажарим парочку, если нет, выиграем время». Все затихли. Секунды тяжкого молчания. Каждый будто ждал, что сейчас этот план отменят. Прозвучит привычное «держимся вместе», но Брахма и не думал отступать. «Я буду на крайней восточной вышке», — изрек он спокойно, своим взглядом убеждая каждого. «Вот-вот их снайперы начнут работать, но я успею. Успею подобрать оружие и прикрою вас. В этот раз иначе нельзя». Артем знал, насколько это сложно — требовать выполнения приказа, который видится непонятным, самоубийственным или неблагородным. Солдату всегда необходимо знать, его не просто отправляют на убой, нет. Он важен для командира, и его роль в этом бою важна. И самое главное, командир будет биться вместе с ним. И сейчас он хотел, чтобы они услышали это. Надеялся, искал в их глазах подтверждение. Пытался понять, ответил ли на их незаданный вопрос. «А ты?» «Безумие», — тихо выдохнул Эстебан. «Мы могли бы предупредить всех. Предупреждением будет наш активный отпор», — рявкнул Брахма. Предупредите всех именно так, огнем, стрельбой, схваткой, а не истеричными воплями и стуком в окошко. Кто умеет выживать, тот спасется, остальные — мясо для чужого трофея. Мы не герои и не палачи. Мы сейчас цена задержки этой ДРГ. Еще минута, и эта цена возрастет вдвое. Крик Брахмы был не приказом, он был детонатором. Сжатая до предела пружина хаоса разжалась в одно мгновение, и каждая шестеренка в этом механизме завертелась с бешеной скоростью. Ноги несли Герду сами. Ночной прохладный воздух рвал легкие, но она не замечала этого. Страх опоздания гнал ее вперед к единственному центру связи в строительном городке — командному модулю батальона охраны. Она ворвалась внутрь, не стучась, и замерла на пороге, тяжело дыша. Внутри царила атмосфера неги и самодовольства. Пятеро офицеров, разбуженные ее вторжением, лениво потягивались на своих местах. Заспанные и недовольные лица повернулись к ней. «Чего надо?» — лениво протянул один с нашивкой капитана. «Нападение!» — выкрикнула Герда, переводя дыхание. «Они уже здесь! Диверсанты!» По комнате прокатились смешки, как шелест сухих листьев. «Девочка, ты пересмотрела боевиков!» — усмехнулся капитан. «Это Егилон, самое охраняемое место во Вселенной». Но один человек не смеялся, он сидел у дальней консоли связи, и его лицо, в отличие от остальных, осталось серьезным. Герда рассмотрела имперский герб на шевроне, человек Кейна. На нашивках был выбит позывной «Маскара». «Ты, Маскара, свяжись с Кейном!» Герда бросилась к нему. В ее голосе гремели требования и гнев. «Срочно! Скажи ему, что Брахма сейчас примет бой, он требует помощи, нас идут убивать!» Спустя 3 секунды оцепенения офицеры Стрегов расхохотались. «Брахма? Этот юродивый? Примет бой? Требует? Так вот, кто теперь у нас командует!» Но Маскара уже надевал гарнитуру. Он видел лицо Герды, и этого было достаточно. Он доверял своему чутью опытного солдата и помнил приказ командира. «Кейн! Я Маскара, прием! Кейн, ответь Маскаре!» Он переключил частоту на зашифрованный канал. «Я Кейн, что у тебя, Маскара?» Раздался в наушниках спокойный голос. «Угроза нападения, здесь медик строителей, Герда. Говорит, Брахма готовится к бою». И в этот момент рация Герды ожила другим голосом, искаженным помехами. Это был Денис. «Подобрал код, сигнатуру пробил. Вижу их, мать моя, они везде, снайперы. Уже бьют по вышкам, они начали». И тут темнота за стенами модуля вмиг исчезла. В электрическом треске и ярости прожекторов мощная вспышка выжгла ночь, превратив иллюминаторы в ослепительное солнце. Свет ударил, ослепил, залив собой каждый уголок пространства. Но уже через 3 секунды этот яркий триумф сменился абсолютной, окончательной и безнадежной тьмой. «Что за цирк?» — возмутился капитан Стрегов, вскакивая и опрокидывая в темноте стул. «Это не смешно! Кто пустил этого идиота в эфир?» «Куда пропало электричество?» — с тревогой поинтересовался другой офицер. «Сейчас договорить он не успел. Снаружи раздался не взрыв, а сухой резкий треск, будто гигантский хлыст ударил по обшивке. Секунду спустя стена модуля справа от капитана взорвалась внутрь. Направленный кумулятивный заряд прошил композит, превратив его в стальную метель. Капитана разрезало пополам алым веером из его собственной крови. Прежде чем кто-либо успел среагировать, в пролом хлынули черные фигуры, бесшумные, быстрые, как призраки. Короткие очереди из оружия с глушителями звучали, как злобный шепот. Второй офицер, пытавшийся выхватить пистолет, рухнул с пробитой головой. Третий, с криком упавший на пол, был добит точным выстрелом в спину. Ворвавшийся в модуль прохладный озерный воздух смешался с запахом крови и горелого пластика. Маскара отреагировал мгновенно, он опрокинул стол, создавая укрытие, и коротким движением метнул в сторону проема граненый цилиндр с оранжевой полосой. «Граната!» — раздался приглушенный шлемом крик одного из нападавших. Черные стрелки метнулись вон из модуля, но тугой, гулкий разрыв позволил уйти не всем. Одного из диверсантов швырнуло наружу. Мелькнув в воздухе неправильно изогнутыми ногами, он исчез в темноте. Второго ударная волна бросила вглубь модуля. Оглушенная и опрокинутая наземь взрывом кумулятива, Герда лежала на покрытом обломками композита полу, ошалела, вертя головой. Над ее головой рявкал пистолет Маскары. Боец посылал выстрелы в зиявший красным тлеющий контур проема. Из темноты донеслись ответные короткие очереди и резкие команды. Пули стучали по переборкам. Ужас Герды сменился ледяной яростью. Рядом с ней, у ног убитого офицера, лежал его табельный автомат. Она схватила его, оружие было тяжелым, незнакомым, но ее пальцы сами нашли предохранитель и спусковой крючок. Направив ствол в темноту проема, Герда нажала на спуск, выпустив длинную очередь. «Сюда, быстро, дура, ко мне!» Герда не сразу поняла, что крики обращены к ней. Маскара выглядывал из-за укрытия и махал рукой, подзывая. Она неуклюже перебралась через тело мертвого диверсанта в тусклой черной броне и поползла к укрытию имперца. Рядом в обшивку со злобным перестуком впились 4 пули. Герда прижалась к полу за консолью и снова длинно огрызнулась в ответ. «Кончай палить, дура!» — крикнул Маскара, перезаряжая пистолет. «Уходи, у меня за спиной люк!» «Уйдем вместе, отстреляемся!» — запротестовала она. «Не спорь, мать твою, вали отсюда, резко, не будет никаких отстреляемся, это профи, сейчас гранаты пойдут». Он снова выстрелил в проем и подтолкнул Герду в сторону квадрата эвакуационного люка. «Откуда ты зна...» В коридор, брошенный умелой рукой, влетел шестигранный цилиндр и, прокатившись по залитому кровью полу, остановился в метре от консоли, за которой они прятались. Следом тут же подкатился второй, такой же. Герда замерла, мир сжался в одну точку. Стальная болванка смерти на пластиковом полу. Мозг издевательски четко выхватил мельчайшие детали. Грани корпуса, холодный блеск на срезе, потертости на ребристой насечке пола. Горло сжало спазмом, а ноги внезапно ослабели. Однако ужас ожидания не успел затопить ее. Маскара не рефлексировал. Им двигали не эмоции, а опыт и сноровка. Он сделал 3 четких движения. Вскочив, врезал Герде в грудь, сбивая ее с ног. Ударом ноги отправил первую гранату обратно к метателю и бросился на пол, накрыв собой вторую. Новый взрыв сотряс модуль. Тело имперского солдата подбросило вверх и ударило о свод потолка. Вторая граната тут же ухнула в районе входа. Оглохшая и потрясенная Герда ловила ртом воздух. Маскара рухнул рядом. Его мертвые глаза отразили загнанный взгляд девушки. И увидев в черных неподвижных зрачках себя, еще живую, она словно очнулась. Ужас, отчаяние и злоба мгновенно вскипятили кровь, заставили тело бороться. Герда рванулась к люку, понимая, что у нее лишь секунды. Ручку в сторону, крышку вверх, тело скользнуло в спасительный проем. Сверзившись под брюхо жилого модуля, она прокатилась по мерзлой земле, вскочила на ноги и побежала, не оглядываясь. За спиной гремели выстрелы, она бежала к спасительным огням корабля, вжимая в грудь трофейный автомат. Глава 8. В десятки километров от озера, на ледяном ветру горного хребта, Кейн, услышав сообщение Дениса, сорвал с головы гарнитуру. Его лицо было спокойным, но в глазах горел холодный огонь. «Они начали», — бросил он своим людям, которые уже стояли в полной боевой готовности. «Опаздываем!» Бойцы слушали, проверяя амуницию. «Зенит, нам надо вон к тому холму у третьей вышки», — махнул Айрат пилоту. «На земле работаем двойками, выходим в тыл ДРГ, которая щемит корабль. 3 группы — я и Даст, Грек и Кега, Ким с Зенитом. Когда сядем, Ким, занимаешь высоту, работаешь кукушкой. Зенит, прикрываешь его и наш транспорт». Имперцы, включая самого Кейна, запрыгнули в небольшой десантный бот, стоявший под маскировочной сетью. Рев двигателей разорвал тишину. Через секунду машина, похожая на хищное насекомое, взмыла в темное небо и взяла курс на плато, где группа Брахмы в одиночестве готовилась встречать свою смерть. Харви ворвался в гулкий холод ангара. Его дыхание сбивалось, превращаясь в пар. Он не думал, просто действовал, почти инстинктивно следуя приказу Брахмы. Его руки сами нашли пусковую панель тяжелого топливозаправщика. 100 ампер рванули от батареи к статору. И двигатель, бодро фыркнув, мгновенно набрал обороты. Выруливая неуклюжую махину из ворот, Харви бросил взгляд в сторону дальней мачты связи и невольно замедлился. Там, у основания опорной конструкции, двигались смутные фигуры, 4 или 5 теней, суетящихся у распределительного щита. Не нужно было быть гением, чтобы понять. «Брахма, это Харви, у антенны люди, мутят что-то недоброе у основания. Выкрикнул он в ком, выжимая из заправщика все, на что тот был способен, и направляя его к посадочной площадке их корабля. «Понял тебя, Харви, это вторая группа», — донеслось в ответ. «Выводят из строя связь, действуй по плану». Харви уже видел корабль. Рядом с ним, за штабелем контейнеров, он разглядел огромную, похожую на змею, фигуру Амин-Анха. Тот припал к земле, сжимая в руках не оружие, а двухметровый титановый удлинитель для геологического зонда, тяжелый смертоносный шест. У самого шлюза на коленях стоял Войтек. Чех напоминал обезумевшего жреца, совершающего ритуал. Он уже разобрал панель системы охлаждения реактора и теперь выводил наружу гибкие патрубки, направляя их сопла в сторону трапа. Из сопел клубился легкий иний. Жидкий азот. Харви подлетел к площадке и, не останавливаясь, резко повернул, открывая сливные клапаны. Густая, пахучая струя авиационного топлива хлынула на мерзлый бетон, растекаясь огромной радужной лужей вокруг корабля. В этот момент в эфире снова раздался голос Дениса, и в нем не было ничего, кроме ужаса. «Брахма! Три группы по пять человек уже прошли периметр вышек, они возле объектов! «Видимо, снайперы сняли всех, всех до единого. Пятеро у модуля командного пункта, пятеро у антенны, пятеро идут к кораблю». Брахма услышал это уже на бегу. Он не ответил, он бежал к ближайшей вышке, темному скелету, устремленному в черное небо. Там было оружие, там была высота. Но чуйка уже уныло скулила, он не успевал. Как и Эстебан. Не успел дать вспышку, чтобы ослепить снайперов и спасти хоть кого-то из охраны на вышках. Диверсанты были быстрее. Он чувствовал это каждой клеткой. И он тоже опаздывал. Расстояние было слишком большим. А тишина слишком зловещей. Сейчас они ударят. И все-таки Эстебан сработал. Чертов испанец довел свое дело до конца. Семь прожекторов по периметру плато вспыхнули не светом, а чистой белой яростью. На несколько секунд ночь превратилась в ослепительный день. Брахма, уже взбегая по пролетам ступеней вышки, увидел их. Несколько черных фигур, крадущихся по голому плато на полпути между стеной леса и стоянкой Artifex Nexus. Он увидел, как они вскидывают руки к лицам, прикрываясь от вспышки. Как замирают, словно пойманные врасплох воры. Внутри запустился мысленный счетчик. Секунды их шока, мгновение его форы. 3-4 секунды — это все, что у него было. Брахма рванул вперед с новой силой. Он взлетел по металлической лестнице, перепрыгивая через ступени. Наверху, у пульта, ничком лежал убитый охранник. Брахма, не глядя на его лицо, сорвал с плеча штурмовой автомат и проверил магазин. Полный. Прошло 5 секунд. Прожекторы, не выдержав, лопнули один за другим сухим треском. И площадка снова погрузилась в первобытную тьму, еще более густую после ослепительной вспышки. «Всем приготовиться!» — рявкнул Брахма в ком, занимая позицию. «Харви, поджигай!» Но Харви не ответил. Он смотрел в ту сторону, где только что возвышалась антенна связи. Огромный огненный шар беззвучно расцвел в ночи, и через секунду до него донесся грохот взрыва. Почти сразу же с другой стороны, там, где был командный модуль, ночь разорвала еще одна вспышка и серия приглушенных очередей. Ледяные пальцы паники сдавили горло Харви. Герда, она была там. Ее лицо возникло перед глазами. Теперь там взрывы, связи нет. Никто не придет на помощь, а он, безоружный, сидит в вонючем заправщике и занимается какой-то ерундой, разливая топливо, которое зачем-то надо поджечь. Он опоздал. Он никому не помог и никого не спас. Они все умрут, а Герда, похоже, уже мертва. Зачем? Зачем все это? Это беготня, эти приказы, эти игры в солдат. Я должен был быть с ней, запереть ее в модуле, защитить. А я просто водитель. Он распахнул дверь кабины и, спотыкаясь, побежал в темноту, подальше от корабля, от взрывов, от своей бесполезности. Когда прожекторы погасли, Амин-Анх, застывший за контейнерами, перестал что-либо видеть в густой маслянистой темноте. Он вслушивался, пытаясь различить шаги на бетоне, но ветер завывал, заглушая все. Он не увидел, как три тени быстро и бесшумно подобрались к самому трапу и начали устанавливать заряд на гермодверь Artifex Nexus. Брахма на вышке тоже был слеп. «Харви, доложи, Харви, твою мать, отвечай!» — шипел он в ком. В ответ молчание. «Денис, дай мне расклад, где они?» «Одна группа у командного модуля, но их как будто меньше стало. Да, меньше. Трое. Вторая группа двигается в полном составе к нам, к нашему модулю, к кораблю. Третья уже у корабля, двое у шлюза. Еще трое в 5 метрах, видать, прикрывают. Что снайперы?» «Эти все на своих местах не двигаются. Видимо, контролируют местность со своих точек». Брахма выматерился. Отсюда, с вышки, он мог бы здорово помочь своим, но раз снайперские пары остались на позициях, его срисуют, как только он откроет огонь. Надежда была лишь на то, что их ночная оптика засветилась от вспышки и сейчас перезагружается. Это 5-7 секунд. И можно было бы работать, но Харви не поджег топливо, и Брахма ни черта не видел. «Да нахер!» — он дал длинную слепую очередь в сторону шлюза. Туда, где должны были быть диверсанты, вскрывающие дверь. Ему показалось, что в ответ донесся сдавленный крик, но он тут же потонул в грохоте взрыва. Слишком поздно. Грохот раскатился по плато. Тяжелую гермодверь вырвало с мясом и швырнуло внутрь корабля. Войтека, находившегося в нескольких метрах, ударной волной отбросило назад. Его голова ударилась о переборку. Темнота. Звон в ушах превращается в протяжный вой аварийной сирены. Войтек словно видит изнутри их семейный флайер. Здесь Аделла и Тереска. Они вцепились пальцами в подлокотники. Воздуха нет. Флайер трясет. Он протягивает руку, пытается оказаться рядом, но какая-то сила выбрасывает его наружу, туда, где лютует буря. Он кричит. Перед глазами мелькает надпись на борту аппарата, беспомощно кувыркающегося в электростатическом шторме. «Стрекоза-4, бортовой номер 734-Альфа». Войтек закричал в реальности, барахтаясь на полу среди обломков внутренней обшивки, не в силах подняться. Амин-Анх, оглушенный, но невредимый, взревел и бросился вперед из-за своего укрытия. Он ворвался в облако пыли и дыма, вращая титановый шест. Первый диверсант, входивший в пролом, получил страшный удар в грудь, который сломал ему ребра и швырнул его назад. Но второй успел выстрелить. Пули ударили Амин-Анха в живот и бедро. Египтянин рухнул на колено, но даже падая, успел нанести еще один удар, раздробив нападавшему колено. Сверху, с вышки, снова ударил автомат Брахмы. Еще один диверсант у шлюза упал, корчась. Атакующие отступили, скрывшись за контейнерами для перегруппировки. Раненый Амин-Анх, истекая кровью, отполз обратно в свою тень. «Денис, доложи!» — прохрипел Брахма в ком. Он рухнул за стальной борт смотровой площадки, понимая, что сейчас по нему ударят сразу несколько снайперов. «Вижу движение. Трое откатились от шлюза, двое лежат, остальные...» «Они в 20 метрах, к ним идет подмога от той группы, что у антенны, и еще движение. От командного модуля к кораблю по кромке воды. Бежит одиночная фигура, какая-то баба, что ли? Это... я уверен, это Герда, она жива». Слово «жива» ударило Харви как разряд дефибриллятора. Он замер в своей темной норе в 100 метрах от корабля. «Жива! Она не погибла, а он сбежал. Он бросил их». Стыд обжег его сильнее любого огня. «Ты сыкло!» — прорычал он себе. «Но ты все исправишь!» Он выскочил из своего укрытия на бегу, чиркая зажигалкой. «Босс! Группы объединились, похоже, сейчас снова ударят. Да, точно, выходят!» Бум-бум, словно ударяя в барабан, тяжелые вольфрамовые пули проделали 2 дырки в толстом стальном листе над головой у Брахмы. Снайперы пытались нащупать его за бортами смотровой площадки. И в этот момент Харви поджег топливо. Огромная лужа вспыхнула мгновенно. Ревущая стена огня взметнулась к небу, озарив всю площадку жутким, пляшущим светом. 2 диверсантов уже были у разоренного входа в корабль, а еще 2 оказались в центре огненного озера. Словно в древнем ритуале их тела вспыхнули трескучими, дрожащими факелами. Оставшиеся за стеной огня товарищи отпрянули назад, в бессильной ярости, глядя на эту жуткую смерть. «Да!» — взревел Брахма. И, не желая больше скрываться, вскочил и бросился вниз по лестнице. Еще две пули злобно прожужжали где-то рядом. Он летел вниз, перепрыгивая через несколько ступенек и стреляя в сторону мелькавших в пламени бойцов противника. Ему нужно было оказаться внизу со своими, а не торчать наверху, прижатым к металлическому полу точным огнем, беспомощным и бесполезным. Одного он достал. Успел увидеть, как широкая очередь ударила солдата в черную броню, отбросив назад. Еще один кинулся в сторону, но тоже рухнул, скошенный чьим-то выстрелом. Похоже, его гвозди тоже огрызались в ответ. И тут везение закончилось. Пуля срикошетила от опоры рядом с головой Брахмы. Он инстинктивно шарахнулся назад, потерял скорость. Вторая пробила ему бок. Боль была ослепляющей, он упал, растянувшись на полу вышки, и больше не мог поднять головы, он был вне игры. Четверо убийц, не обращая внимания на потери, снова ринулись к разбитому шлюзу. Теперь Амен-Анг видел их, черные тени в отблесках трескучего пожара. Он стиснул зубы, игнорируя боль, и закричал из-за своего укрытия. «Войтек! Сейчас! Давай!» Войтек на полу корабля услышал его. Преодолевая звон в ушах и тошноту, он дополз до вентилей. Образ погибающего флайера исчез, сменившись злостью. Он рванул рычаги на себя. Две белые, морозные струи жидкого азота ударили из патрубков прямо в набегающих диверсантов. Двое передних закричали нечеловеческими голосами. Их тела мгновенно покрылись инеем, плоть начала трескаться от сверхнизкой температуры. Они замертво рухнули на побелевшие плиты аппарелей. Амен-Анг, воспользовавшись моментом, снова бросился в бой, хромая и размахивая своим шестом. Он сбил с ног еще одного, но силы покидали его. Новый выстрел в упор отбросил его назад. Диверсант уже вскидывал автомат для последнего смертельного выстрела. И тут его голова взорвалась кровавым фонтаном. «Я не жертва. Я оружие. Мои люди. Мой корабль». Герда, добежав до площадки и рыча свою мантру, открыла огонь из трофейного автомата. Она стреляла не целясь, просто поливая свинцом черные фигуры, которые пытались убить ее семью. Риго, сбитый с ног внезапно выскочившим откуда-то огромным, демонического вида человеком в рабочем комбинезоне, сгруппировался. Откатился в сторону и метнулся назад. Уходя от чьей-то беспорядочной стрельбы, он сделал несколько выверенных прыжков и оказался в стороне от шлюза. Он замер на мгновение, принимая решение. Корабль строителей был так соблазнительно близок и так раздражающе недоступен. Вход в его нутро зиял разорванным шлюзом. Однако попасть туда и завершить начатое Рига не мог. Его тактических групп больше не существовало. Чарли и Браво полегли здесь в полном составе вместе с его замом Лео, распавшимся на куски обледеневшей плоти. Альфу тоже проредили, отминусовав двух бойцов. У него оставались снайперские пары, и даже только с ними он все еще мог бы поставить точку. Но время, выделенное на операцию, утекло. Рига, коротко и раздраженно рыкнув, бросился в темноту. Он бежал через лес не как боец, отрабатывающий маршрут до цели, а как затравленный зверь, спасающий шкуру. Лес, словно предатель и соучастник его провала, мешал. Бил ветками, бросался под ноги торчащими корнями и скользкими камнями. Стыд жег лейтенанта жарче, чем адреналин и нагрузка. «Всем внимание, точка сбора зеро!» «Немедленно!» — бросил он в эфир. Нужно было привести мысли в порядок, прогнать это липкое чувство и принять решение, уходить или все-таки найти способ закончить задание. Риго бежал, а в ушах стоял звон. Не от стрельбы или взрывов, а от тишины, что воцарилось в эфире после последнего крика Лео, когда тот увидел бьющую в него струю азота. Сквозь чистокол стволов встроенного ягеллонского веллига забрезжил слабый ночной свет. «Поляна, точка сбора». Там впереди у стволов мелькнули силуэты, неподвижные, твердые, знакомые, его снайперы. Его люди, его страховка. Облегчение, едкое и горькое, ударило в голову. Не всех. Не всех его чертей забрали в ад. Еще есть с кем встретиться глазами, с кем разделить этот стыд, с кем спланировать месть. Он вывалился из чащи на залитую бледным светом звезд поляну, спотыкаясь, почти падая. И тот мир перевернулся. Ужас. Холодный, пронзительный, тотальный. Он не накатил волной, он возник мгновенно, заполнив все пространство, вытеснив воздух из легких. Его бойцы стояли, но не так, как должны стоять живые, слушающие лес люди. Они были прислонены к стволам деревьев, неестественно прямо, словно манекены. Стеклянные, невидящие глаза смотрели куда-то внутрь себя. Они не дышали, они были мертвы, расставлены, как декорации. Риго застыл. Мозг отказывался принимать картину, разрываясь между животным желанием бежать и оцепенением. Щелчок сухой ветки за спиной был единственным предупреждением. Лейтенант рванулся было для удара с разворота. Тело, выдрессированное годами, сработало на автомате, но было уже поздно. Из-за спины, из самой тени, которую он только что покинул, материализовалась фигура. Мгновенное, сокрушительное движение. Жесткий, точечный удар в висок. Негромкий, незрелищный, но невероятно эффективный. Мир взорвался ослепительной белой вспышкой и провалился в бездну. Сознание возвращалось медленно через слои ваты и боли. Голова раскалывалась, в виски отдавалось глухими ударами, совпадающими с пульсом. Тошнота подкатила к горлу, он пытался пошевелиться, не вышло. Руки были заломлены за спину и стянуты чем-то холодным и тонким, впивающимся в запястье. Ноги также были скручены. Он лежал в свете тактического фонаря, направленного прямо в лицо, а вокруг бесшумно и деловито двигались смутно различимые тени. Человек, стоящий над Риго, выключил фонарь и, словно потеряв к нему интерес, начал разглядывать тактический планшет. Сейчас лейтенант сумел рассмотреть его. Имперский офицер. Не новая тактическая броня и безупречно подогнанное снаряжение. Лицо его было спокойным, почти скучающим. Именно это и было самым страшным. Очнулся. Голос офицера был ровным, глуховатым, без эмоций. Он передал планшет подошедшему бойцу. «Тогда давай начнем». Риго перевел взгляд. По краям поляны в темноте стояли еще несколько таких же бесстрастных фигур с автоматами наготове. «Чтобы ты понимал, почти все твои солдаты мертвы». Офицер говорил мягко, как коллеги, констатируя факты. «Профессионалы были, не спорю. Но мы тоже кое-что умеем. И, что важнее, мы знали, где искать. А этих...» — он кивнул в сторону двух тел у дерева. «Мы оставили для беседы, для контроля, чтобы настроить тебя на нужный лад». У Рига внутри все сжалось. Их переиграли с самого начала или в процессе, даже неважно. У него было преимущество, а он его просрал. Эта мысль была горше самой смерти. Он, лейтенант Риго, мастер скрытных операций, повел своих людей на расстрел. Офицер наклонился вперед, в его глазах, отражавших огонь, заплясали жесткие искорки. «Сейчас начнется полевой допрос. Я не буду кричать или угрожать. Это бессмысленно. Я просто объясню правила. Но ты, наверное, их и сам знаешь. Я буду задавать вопросы и тебе, и им. Ты будешь отвечать. Если ответы разойдутся, начнутся приемы, которые тебе, как специалисту, известны своей эффективностью». Риго сглотнул ком в горле. Он смотрел в бесстрастное лицо врага и видел в нем собственное отражение. Такого же профессионала, который знает все методики, все приемы. Он знал, что это правда. Полевой допрос, проведенный такими людьми. Это не испытание на прочность, это технология. Это конвейер, на выходе которого пустота и вся информация, которую только может выдать человеческая психика, сломленная болью и чувством вины за чужие муки. Он все расскажет. Он понимал это с ледяной, абсолютной ясностью. Не потому, что трус, а потому, что знал финал этой пьесы. Он видел его в глазах имперца. Сначала он будет молчать, гордиться. Потом придет первая волна боли. Вытерпеть такое человеку без генетических вмешательств невозможно. Если потребуется, что редко, придет вторая волна. Потом наступит тишина. И тогда его собственная воля, его долг, его честь – все рассыплется в прах перед простым, животным желанием остановить этот ужас. И он заговорит. Сначала срываясь, потом ровно, методично, выплевывая все, что знает. Стыд сменился всепоглощающим, леденящим ужасом.